Мастер слуг. Глава 1. Внимание! Вселенной требуются герои. Гей требуются герои. Ты мертв, но у тебя еще есть шанс. Новая жизнь. Новая возможность. Новая судьба. Дай свое согласие и получи свой великий шанс. Пользовательское соглашение. Пункт 1. Обычные люди не должны знать тайное. Пункт 1.1. Если обычный человек узнает тайное, то забывает об этом в течение 1 часа. Пункт 1.2. Если в руки обычного человека попадает доказательство тайного, то оно исчезает в течение 1 часа и он на нем забывает. Пункт 1.3. Если утечка тайного происходит по преднамеренной вине пользователя, то он несет соответствующее наказание, определяемое частным порядком, от болевых ощущений до забвения и уничтожения души. Пункт 2. Обычные люди не должны страдать от тайного. Пункт 2.1. Пользователь не имеет права брать под контроль обычных людей дольше, чем на 1 час. Пункт 2.2. Пользователь не имеет права намеренно убивать обычных людей с помощью тайного. Пункт 2.3. Пользователь не имеет права первым намеренно наносить урон физическому и психическому здоровью обычных людей с помощью тайного. Пункт 2.4. Пользователь имеет право на самозащиту в разумных и достаточных пределах с помощью тайного. Пункт 3. Пользователь должен уничтожать искажения. Пункт 3.1. Пользователь обязан уничтожить минимум 7 искажений в неделю. Пункт 3.2. Пользователь обязан войти в зазеркалье минимум 1 раз в неделю. Пункт 4. Пользователь имеет право получить свободу. Пункт 4.1. При принятии соглашения пользователь добровольно соглашается следовать изложенным выше условиям. Пункт 4.2. Пользователь может в любой момент отказаться от соглашения. Пункт 4.3. В случае отказа от соглашения состояние тела и личности пользователя откатывается на момент его заключения. Пункт 4.4. Пользователь имеет право заслужить свободу от соглашения, временную или постоянную, совершив подвиг и доказав свою адекватность, но не ранее, чем через 100 лет с момента подписания соглашения. Пункт 5. Пользователь имеет право на награду. Пункт 5.1. За уничтожение искажения пользователь получает награду в виде условных единиц в зависимости от силы искажения. Пункт 5.2. Полученную награду пользователь имеет право потратить на усиление себя или получение благ. Пункт 5.3. Список усилений и благ будет доступен через пользовательский интерфейс. Дата. Подпись. Мелким шрифтом внизу страницы, великая судьба не гарантируется самим фактом соглашения, но целиком и полностью зависит от действий и воли самого пользователя. Вот что можно ожидать после смерти. Ад. Рай. Колесо сансары. Забвение. Да хрен там. Меня ждал синий экран и вот такой вот текст на нем, набранный белым шрифтом. Если бы мог, я бы разразился нервным смехом. К счастью, или сожалению, обстоятельства моей смерти были таковы, что моральных сил оставалось только на усталое созерцание этого бреда. Ну а как еще может реагировать человек, выброшенный из самолета? 2 километра свободного падения без шанса на спасение. Меня просто взяли и выкинули через заднюю грузовую дверь. Почему? Просто кое-кому настолько хотелось ту зашарканную двушку, оставшуюся от родителей, что меня не постеснялись накачать какой-то дрянью, протащить в парашютный клуб и устроить мне этот веселый аттракцион с неисправным снаряжением. При этом с милой улыбочкой рассказав свой коварный план и тыча в нос подписанным документом о наследовании. Суки. Какое-то время я задумчиво изучал это пользовательское соглашение, после чего мысленно плюнул. Гори оно лисьим пламенем. Все равно я мертв, так что хуже точно не будет. Как тут согласиться? Оказалось просто. Достаточно было принять решение, и внизу документа появилась 7-значная цифра со странной аббревиатурой от СВ и подпись в виде маленького белого огонька. Занятно это все, что я успел подумать, прежде чем мир померк. Открыв глаза, уставился на темно-коричневый потолок. Осторожно покрутил головой. Вроде бы обычная жилая комната. В европейском стиле. Небольшой столик с компьютером и письменными принадлежностями, пара полок с безделушками, книжные и платяной шкафы, удобное кресло, тумба и кровать, на которой я лежу. Пол из коричневого паркета, деревянные и не слишком надежные на вид стены, большое окно с плотными занавесками. Ну здравствуй, дивный новый мир. Упс. А голосок-то тоненький, детский. Подняв руки к глазам, с удивлением осмотрел крохотные, тоненькие пальчики. Это сколько же мне лет? Стоило задаться таким вопросом, как перед глазами высветилось небольшое виртуальное полотно. Имя: Хира Арисова. Возраст: 6 лет. Пол: мужской. УЕ: 100. Уровень: 1. Класс: подкласс. Характеристики: сила — 4, ловкость — 5, выносливость — 4, разум — 24, дух — 19, гены — кицуне, неактивен. Таланты: герой Гей, инвентарь. Особые навыки: кицуне, у тебя в предках где-то затесался лис Йокой. Есть вероятность разбудить этот дремлющий ген и получить часть особенностей этой расы. Подробное описание доступно после пробуждения. Герой Гей, ты призван духом этого мира для поддержания баланса или бытия мальчиком на побегушках. Дает возможность собирать, получать и использовать УЕ, условные единицы, для улучшения себя, союзников и окружающих условий посредством духовного интерфейса. Смазывает пиковые эмоциональные нагрузки. Притупляет чувство боли. Инвентарь: внепространственный карман, вместимостью 80 кг, с плюс В, Х10. Обнуляет вес предметов. Невозможно перевозить сложных живых существ. Почесал затылок. Это из-за героя я спокоен как удав, или как? Ладно, потом разберемся. Сейчас мне больше интересны два других вопроса. Это эти самые условные единицы и окружающий мир. Если я ребенок в своей, надеюсь, что своей, комнате, то где-то тут должны быть взрослые. Не может же ребенок жить в доме один. Дилинг. Перед носом в воздухе появился красивый виртуальный конверт с подписью от Геи для моего героя. Стартовая информация. Ну давай посмотрим. Касаюсь конверта, и тот сам по себе разворачивается в письмо, причем не набранное, а написанное от руки красивым убористым почерком. Доброе утро, мой герой. Постараюсь быть краткой, потому как тебя должно раздирать любопытство касаемо новых возможностей и моего мира, а пообщаться мы еще успеем, если выживешь и заслужишь это право. А сейчас читай и запоминай, потому как письмо после прочтения самоуничтожится. Ты в тебе ребенка. И это тело не было рождено, оно было создано мною специально для тебя. Как следствие, родителей и других родственников ты не имеешь, зато у тебя есть уникальная возможность прививки генов. Она не будет отображаться в статусе, так что запомни это и постарайся не забыть. Как делать эти прививки, а после и пробуждать гены, разберешься уже сам. Я создала для тебя дом на окраине городка, в котором ты будешь жить и учиться. Не просто дом, а настоящее поместье. Так сказать, на вырост. Почему? После сам поймешь, хи-хи-хи. До совершеннолетия о налогах можешь не беспокоиться, это я полностью беру на себя. Как и удержание недвижимости. До 18 лет никто даже не подумает его у тебя отнять. Но советую потом найти время и все же разобраться с данным вопросом, потому как позже тебе все это нужно будет делать самостоятельно. А еще очень советую нанять или создать себе прислугу, все же шестилетки будет довольно сложно готовить и убирать в таком огромном доме. Да и для психики такое испытание может оказаться слишком суровым. Позже вечером зайдет одна особа. Я попросила кое-кого из сообщества Зазеркалья позаботиться о тебе и объяснить основные моменты жизни обычного мира и Зазеркалья. И не советую целиком и полностью доверять этой личности. Впрочем, это тебе решать. Кстати о Зазеркалье. В него можно попасть через зеркала. Знаю, знаю, я была не особо оригинальна, но так уж сложилось, а потом менять что-то оказалось поздно. Да и лень, если честно. Так, о чем я забыла? А, задание. Я буду периодически подкидывать их тебе, но до совершеннолетия постараюсь не загружать. Однако то, что будет падать, лучше не игнорируй, а то могу и обидеться. Но от еженедельной нормы по порождениям тебя никто не освобождает, так что постарайся не умереть. И что касается траты УЕ, то они расходуются на повышение уровня и покупки в магазине. Ну там дальше сам разберешься. На этом все. Если оправдаешь мои ожидания, то я еще напишу. Сы. И не забывай об условиях в соглашении. Дочитав последнюю строку, я невольно отшатнулся. Записка, пусть и виртуальная, полыхнула вполне себе настоящим пламенем. Тяжело вздохнув, прикрыл глаза и потер виски. Слишком уж много на меня свалилось за последние 10 минут. Мда. Насыщенное окончание старой и начало новой жизни. Но кое в чем Гея определенно была права, мне стало до чертиков любопытно, что там за магазин такой. Вот только как его найти. Шурх. Сбоку от окошка статуса развернулось новое виртуальное окно. Оформление максимально простое. Сверху строка поиска и фильтры с галочками. Ниже – длиннющий список с наименованиями и ценой ВУ, Е. А сбоку – полоса прокрутки. Все предельно просто, знакомо и понятно. Поигравшись пару минут с фильтрами магазина, я печально вздохнул и покачал головой. Чего тут только не было, но все было жутко дорого. Вспоминается присказка из моей прошлой жизни. Любой каприз за ваши деньги. Да блин, тут даже звездный разрушитель-палач был. С полным и абсолютно преданным экипажем. И Дарт Вейдером в комплекте. Кастомизируемым. Последнее меня вообще убило. В воображении предстал незабвенный ситх в виде девочки-зайки в розовой Сейлор Фуку, краснеющей и тянущей ко мне лапку со словами «Ха! Хира, я твой отец!» Как и цена, пара сотен лярдов единичек и три десятка очков подвига. Чтобы лишний раз не травмировать свою психику, между прочим, детскую и ранимую, поставил в фильтрах галочку «Скрывать недоступное для покупки». В итоге список магазина разом осиротел до трех десятков пунктов, среди которых были разовые увеличители характеристик, кейсы с местной валютой и, внимание, акция, доступна только 2 часа. Создание случайного слуги. Создает слугу с рандомной внешностью, расой и характером. Слуга будет обладать первым уровнем, базовыми знаниями об окружающем мире и предельной преданностью к создателю. Цена. 100 у, е. Я проверил аналогичные призывы и сотворения, и все они начинались по цене от 10 тысяч единиц. А учитывая ровнихонький стартовый капитал и совет Гея в ее письме, что-то мне подсказывает, что подобное будет правильным решением. Впрочем, пара часов на размышления у меня были, так что можно пока не спешить. Встав с кровати, я потянулся до едва слышного хруста в молодых суставах и оглядел свою одежду. Обычная такая полосатая пижама и серые носочки. Нижнего белья нет, но для детского тела это не критично. Прошелся по комнате, заглянул в шкафы, порылся в тумбе и столе. Одежда, тетрадки, школьные учебники за первый класс и школьная форма. Кажется, это такой непрозрачный намек, что придется мне, помимо путешествий в непонятное зазеркалье и общения с его сообществом, еще и вписываться в местный социум путем учебы и общения со сверстниками. Хотя с другой стороны, а почему бы и нет, легализоваться все равно нужно. Кстати об этом, в столе также нашли документы. Карточка удостоверения с моей фотографией, довольно умилительная мордашка голубоглазого блондина с золотистыми волосами и свидетельство о рождении, в котором в графе родители стояло неизвестно. Блин, если так посудить, то я даже не сирота, а вообще гомункул, искусственный человек с душой и разумом. Так, стоп, не думать, а то еще хандрить начну, вообще весело станет. Разведав комнату, одернул шторы и выглянул в окно, и на пару минут выпал из реальности, рассматривая красивый фруктовый сад. Поправка, огромный сад. Я даже окно открыл и высунулся по пояс, разглядывая это великолепие. Кстати, комната оказалась на втором этаже, но мне было не до этого. Вокруг стены старинного деревянного особняка восточного стиля шла широкая мощенная дорожка. Сразу за ней тек по каналу небольшой ручей, притоки-оттоки от которого по каменным руслам утекали меж деревьев, кустов и трав вглубь сада, где причудливо смешивались сливы, яблони, груши и черт его знает что еще. И все это в разнобой цвело, плодоносило или просто зеленело под лучами теплого солнца. Немного отойдя от этой картины, я покрутил головой, уже более внимательно осматривая сам дом, вернее, трехэтажную домину с чердаком. Обозримая мне стена была длиной 200 метров, не меньше. Навскидку, тут могло бы поместиться человек 100 и еще место бы осталось. Но надеюсь, это мне только так кажется, и остальные стороны дома будет не столь монументальны. Закрыв окно, я быстро отыскал тапочки и вышел в коридор. Нужно исследовать этот поместье и, если оно действительно столь огромно, как мне показалось на первый взгляд, то слугу призывать будет просто жизненно необходимо, не хочется признаваться, но как человеку, всю жизнь прожившему в двух комнатах, мне будет банально страшно торчать одному в этой громадине, а уже убираться в ней самому – это вообще что-то за гранью добра и зла. На обследование вверенной мне территории я потратил 1.5 часа, и то не все облазил. Даже близко не все, только прошелся по главным коридорам, да заглянул в большие залы. Да я, блин, даже из дома не выходил. Только открыл главный вход и поглазел на асфальтированную дорогу, идущую к монолитной каменной стене трехметровой высоты с огромными железными воротами. С одной стороны этой дороги цвели клумбы, плавно переходящие в сад камней с прудиками, в которых плескалась рыба, а с другой начинался тот самый фруктовый сад. К слову, от дверей до ворот расстояние было как минимум 500 метров. Даже боюсь представить себе общую площадь этого поместья, поежился я, закрывая дверь, сбоку от которой обнаружился вполне современный домофон с небольшим дисплеем, показывающим пятачок улицы перед воротами. Сам особняк был даже больше, чем я думал. 3 этажа квадратом окружали небольшой внутренний дворик. Каждый этаж представлял из себя длинный кольцевой коридор, по бокам от которого располагались различные помещения и комнаты, количество которых я даже не пытался посчитать. Но чисто по прикидке, тут могло разместиться человек 200, да еще сотня влезет, если построить бараки на заднем дворике, который представлял собой огромную пустующую поляну, плавно переходящую в настоящий лес. Поднявшись на чердак, а оттуда и на плоскую крышу, я оглядел окрестности и прикинул общую планировку. Получается, что территория поместья была обнесена стеной и образовывала ровный квадрат с примерно 4-километровой стороной. Здание, тоже квадратной формы, стояло ближе к воротам, которые выходили на одну из окраинных улочек города. Можно сказать, что мое, да, теперь уже мое и хрен отдам. Поместье было, что называется, хатой с краю и дальше, только горы и лес, часть которого мне и отдали в качестве заднего дворика. Примерно столько же, сколько и лес, занимали фруктовые сады с одной стороны особняка и огромный причудливый сад камней с прудиками, с другой. Внутренний дворик был небольшим, всегда в тени из-за высоты окружающих его стен, но крайне уютным: лавочки, газончик, прудик, цветущие кусты и небольшое дерево в самом центре, чьи листья имели странный золотистый окрас. Сам же город, на который с крыши поместья открывался шикарный вид, был самой настоящей провинцией. Невысокие, аккуратные дома, среди которых резко выделялся деловой центр с его высотками в 2-3 десятка этажей, тихие узкие улочки, речушка, текущая прямо через город и огромное количество зелени в виде отдельных деревьев, кустов, клумб и парков. Местность вокруг города была в основном гористой, а речка впадала то ли в озеро, то ли в водохранилище на окраине. Закончив с предварительным обследованием, я спустился во внутренний дворик и сел на лавочку под раскидистыми ветками этого странного золотистого дерева. Минут 10 посидев и подумав, в итоге вздохнул и, вызвав меню магазина, выбрал создание слуги. Иначе в одиночестве в таком домище я точно крышей потеку, пробормотал себе под нос. Вылезшие сообщения в духе: вы точно уверены, что хотите призвать слугу? Вдруг вызвало безотчетный приступ ностальгии по винде моего родного мира. Я уже успел пошуршать в компе, стоящем в моей комнате, и стояла там совершенно незнакомая операционка. Подтвердив призыв, вдруг уловил странное ощущение, словно по затылку огромная собака провела горячим мокрым языком. В ухе отчетливо что-то звякнуло. Впрочем, ощущение тут же исчезло, а спустя мгновение я о нем совершенно забыл, наблюдая, как в пространство в 2 шагах от меня собираются мягко светящиеся бело-желтые шарики, быстро формирующие невысокую худую фигурку. Вспышка. И на травке остается стоять потерянная милашка лет 15 на вид. Тонкие и мягкие черты лица, белые прямые волосы, что объемной шапочкой спускались почти до плеч. Длинная ровная челка была подстрижена на уровне чуть ниже бровей, из-за чего стоило девочке наклонить голову вперед, и глаза прятались за белыми волосами, как за шторами. Худенькая фигурка скрывалась под белоснежным кимоно, украшенным искусным рисунком ярко-алых лилий. Точно так же был оформлен пояс саби, а из-под подола выглядывали тоненькие ножки в белых носочках, или чулочках, с деревянными традиционными сандалиями. Немного нервно покрутив головой, это белобрысое чудо остановило на мне взор кроваво-красных глаз. Она испуганно вздрогнула и панически поспешно поклонилась, согнув спину практически параллельно земле. «М-мастер», тихий, но мелодичный голосок, слегка запинающийся в начале фразы. «Ваша слуга прибыла. Прошу, позаботьтесь об этой слуге. М. Я от такого растерялся и озадаченно потер шею. Позабочусь. Хотя, это скорее тебе придется обо мне заботиться. Имя у тебя есть?» «К Киёхиме имя этой слуги, мастер», — ответила она, продолжая сверлить взглядом землю. Химе, да. Что-то на принцессу с такими повадками и неуверенностью она не тянет ни разу. Выпрямись, Кио, продолжая сидеть на скамейке и болтая в воздухе ногами, попросил я. Она молча послушалась, но голову продолжала держать чуть наклоненной вперед, отчего я никак не мог заглянуть ей в глаза, да и вообще увидеть верхнюю половину лица. У тебя есть какие-нибудь, ХМ, особые способности? И что ты вообще умеешь? Вся информация об этой слуге доступна мастеру. Она приложила ручки к своей груди. Стоит лишь пожелать. ХМ. Она что, хочет сказать, что я могу и ее статус просматривать? Кстати, это вот фишка с цифровым выражением силы. Это только моя особенность или она доступна и для других жителей этого мира? Вроде бы духовный интерфейс завязан на талант героя Геи, но хрен его знает. Ладно, отложим это на потом, а сейчас разберемся с Кио. Только я собирался отдать мысленный приказ, как затылок снова что-то лизнуло, а в ухе раздался легкий звон, как перед призывом девушки. Что-то мне это не нравится, и в чем причина? А, вот она. На периферии зрения мигало два небольших прозрачных конвертика. Мысленно отдав команду, развернул сообщение от богини, или интерфейса. Ладно, будем считать, что это со мной общается часть богини. Так приятней думать, а возражать никто все равно не будет. Внимание! Вы получили талант «Искаженный призыв». «Искаженный призыв» — вы какой-то неправильный призыватель и делаете неправильные призывы. Шанс, что полученный слуга будет немного того плюс 100. Шанс, что полученный слуга будет со странностями плюс 75. Шанс, что полученный слуга будет с большими странностями плюс 50. Шанс, что полученный слуга будет совсем бобо плюс 25. Шанс призвать Хапсиля плюс 0.5. Внимание! Получен талант «Сейчас что-то будет». «Сейчас что-то будет». Интуиция отчаянно лижет ваш загривок перед тем, как произойдет что-то. Так, ладно, не буду даже пытаться узнать, кто такой Хапсиль. Чувствую, моя психика может этого не пережить. Намного больше мой бедный мозг сейчас волнует то, что стало с призывом. Я еще раз осторожно посмотрел на скромную девушку, стоящую передо мной и продолжающую смотреть в пол, и мой затылок опять лизнула интуиция. Уф, ладно, вдох-выдох, а теперь смотрим, и не обращаем внимания на взмокший загривок. Имя: Киохими Арисова, самопровозглашенная. Возраст: 18 лет, ей всегда 18. Пол: женский. Уровень: 1. Класс: слуга-берсерк. Подкласс: домохозяйка. Мировоззрение: добропорядочно злой. Характеристики: сила 40, ловкость 30, выносливость 40, разум 8, дух 7, гены: зашики вараши, вампир, неактивный. Таланты: дух места, поместье Арисова, ярость берсерка, яндире, абсолютная преданность Хира Арисова. Особые навыки: сталкер 1 ур, домашнее хозяйство 1 ур, мастер би 1 ур. Слуга берсерк — это существо призвано в качестве слуги с жестко зафиксированным классом. Смене не подлежит. Доступна ветка талантов и навыков берсерка. Домохозяйка – это существо прирожденная домохозяйка и хранительница очага. Скромная и милая девушка, до тех пор, пока не покусятся на ее дом и семью. Зашики вараши – это существо является особым видом йокая. Привязана к определенному месту и не может покинуть его дольше, чем на сутки. При уничтожении места обитания, без предварительного извлечения йокая специальным ритуалом, погибает. В пределах места привязки сила зашики вараши возрастает в зависимости от размера места, его населенности и насыщенности магией и жизненной энергией. В пределах места привязки может применять мгновенную телепортацию, бесплотность и барьеры. Вампир – это существо несет в себе спящие гены древних кровососов. Подробности будут доступны только в случае пробуждения гена. Дух места, поместье Арисова, талант зашики вараши, позволяющий ей привязаться к определенному месту и стать его частью, получая доступ к расовым способностям. Ярость берсерка, талант класса берсерк, позволяющий процентно увеличивать свои физические характеристики за счет сильных эмоций и ослабления критического мышления. Яндире. Любовь этой девушки к своему мастеру может принимать самые пугающие и своеобразные формы. Абсолютная преданность. Эта девушка выполнит любой приказ своего мастера. Я чуть дрогнувшей рукой закрыл виртуальное окошко и только потом понял, что мне не хватает воздуха, организм в какой-то момент перестал дышать от осознания открывшихся радужных перспектив. Судорожно вдохнув, еще раз посмотрел на Кио. Девушка все так же стояла, скромно скрестив ручки пред собой и чуть склонив голову, скрывая взгляд за длинной челкой красивых белых волос. Вот только сейчас это воспринималось нифига не мило. Домохозяйка-берсерк, с бафом от места привязки, со спящими способностями вампира, повернутыми на моей персоне мозгами, и довольно мерзким мировоззрением. Если бы не самая нижняя строчка в статусе, про абсолютную преданность, я прямо сейчас либо лихорадочно искал бы способ вернуть товар в магазин, либо просто бы бежал отсюда далеко и быстро. А так, вроде жить можно, даже, возможно, неплохо. Главное, не давать ей поводов для ревности, иначе приказ, не приказ, но с таким изощренным мировоззрением и набором талантов она найдет способ угробить любую конкурентку. М-мастер. Киохими чуть склонила голову на бок, буквально на 5 градусов, и голосок остался прежним. Так почему же мне стало так жутко? Вы боитесь эту слугу? Боюсь. Ее. Еще как? Ты тогда. Прикажите. Тихий и печальный голос, голова склоненная еще чуть ниже, и эта слуга исчезнет. Так, еще раз. Вдох-выдох. Ну-ка взял себя в руки, тряпка. Чтобы там не писали, какую бы ядреную смесь в ней рандомайзер имени Великой Геи не замешал, но, догона мне в жены, она была моей слугой. Ее создали по моей просьбе, и мне отвечать за ее действия. Для меня она не опасна, а на ее кровожадные порывы в сторону других просто нужно будет найти управу. А теперь легкое самовнушение. Что я вижу перед собой? Кровожадного монстра, планирующего изнасилование 6-летки. Нифига. Она, милая девушка, считающая меня своей семьей и готовая ради меня перегрызть глотку любому, от кого только почует угрозу. Вот, уже лучше. Теперь главное периодически себе об этом напоминать. И ей тоже. Кио, я похлопал по скамейке рядом с собой и постарался как можно более беззаботно улыбнуться. Вышла с натяжкой, но я старался. Сядь сюда. Девушка медленно подошла и села. Я же лег прямо на скамейку, умастив затылок ей на колени. С такого ракурса, как не закрывайся челкой, но мне стало прекрасно видно ее личико. Довольно милая и до нельзя смущенная, с бегающим туда-сюда взглядом. И руки она не знала куда деть, то задерживая их над моим телом, словно не решаясь положить, то отведя назад, то начав переплетать пальцы или дергать себя за пряди белоснежных волос. Так продолжалось около минуты, пока она все же не решилась подать голос. «М-мастер, вот такой ты и должна быть», — удовлетворенно кивнул я, прикрывая глаза и чуть-чуть ерзая затылком на мягких, но немного костлявых коленках, милой и застенчивой хранительницей этого поместья. «Прекрасный и... ик...» Я оборвался, услышав странный звук и поспешно открыл глаза. Пара насыщенно алых, словно кровь, глаз подернулась мечтательной поволокой и смотрела куда-то сквозь меня. Мастер назвал меня прекрасной. Донесся до моего слуха едва различимый шепот. И милый. Так, кажется, я перестарался. Глава 2. Ну что сказать. Жизнь налаживается и уже не кажется, что она оборвется в постели, когда меня в порыве ревности заносилует до смерти моя же собственная призванная слуга. Первая паника прошла, быстро срезанная талантом героя Геи, а на ее место пришло понимание, что ничего мне не будет. Да, Киохими со странностями. Не знаю пока, на уровне с большими странностями или совсем бобо, но надеюсь, что на последнем. Потому как еще более странную слугу моя психика может и не пережить. А то, что мне придется призывать еще как минимум 10, я понял четко, когда понаблюдал за работой моей ручной Индири. Как проходит уборка поместья и территории в исполнении Зашики Вараши? Да никак. Она просто идет по комнатам, а там сама собой исчезает пыль и грязь, вещи сами очищаются и складываются на места, трещины и побитые тарелки восстанавливаются, а всякие вредители в ужасе бегут прочь и не останавливаются, пока не оказываются за забором вверенной к ее территории. Блин, да в лесу на заднем дворике даже комаров не осталось. Я своими глазами видел, как облако этих гнусов одним пищащим потоком поднялось в воздух и скрылось в направлении гор. И это у Киохими только первый уровень. Боюсь даже представить, на что она способна в боевом плане. Есть у меня такое смутное ощущение, что теперь моему поместью даже штурм силами правительственного спецназа не страшен, няша-домохозяйка с милой улыбкой закопает их под клумбы. Другое дело, что в случае боестолкновения в противниках у нас будут непростые люди. И кто именно, это один из вопросов, который я собираюсь выяснить буквально через пару минут. В данный момент я сидел в одной из гостиных первого этажа и ожидал прибытия представителя сообщества Зазеркалья. М-мастер, Кио появилась рядом со мной буквально из воздуха и обратилась с легким поклоном. «Гости прибыли. Встреть и проводи ко мне», — приказал я, внутренне подобравшись и в очередной раз проверив свой внешний вид. «И, Кио», — я поднял на нее как можно более строгий взгляд, вежливо и без членовредительства. «Да, мастер», — ответила она, как мне показалось, с легким неудовольствием в голосе, и начала растворяться в воздухе. «Эта слуга все прекрасно понимает. Может быть, я и перестраховываюсь, но лучше уж так, чем она доставит их связанными или покалеченными, дабы они не навредили любимому мастеру. А на то, что вероятность такого события не нулевая, четко намекает графа ее мировоззрение. Добропорядочно злое – это когда ты следуешь букве закона и приказам, но при этом без особых угрызений совести способен на любую чернуху и мокруху, если это не запрещено законом, или об этом никто не узнает. Вкупе с ее тараканами – ядреная смесь. Так что пока не изучу ее получше и не узнаю, что можно ждать от этой милашки, буду отдавать приказы максимально точно и однозначно». Еще раз перепроверил свой внешний вид. Домашние тапочки, брюки и рубашка, вкупе с моим возрастом и мордашкой, должно смотреться в меру мило, невинно, но при этом с легким деловым оттенком. Поправил рукав, вздохнул. «Да, я нервничаю. Слишком многое зависит от этого разговора и слишком мало я знаю. Если обычный мир вокруг не особо отличается от того, что помнил по прошлой жизни, то вот что собой представляет Зазеркалье, даже не представляю, как и возможности обитающих там существ. Может быть, та же Кио по их меркам тот еще монстр, а может, не более чем рядовой боец, а мне придется регулярно в это Зазеркалье путешествовать и сражаться. Причем с кем? Я опять же даже не представляю». Дверь в комнату открылась и вошло трое. Хаем, ну пусть будет человек, раз уж по внешнему виду отличить невозможно, а мне так говорить привычней. Первой вошла Кио, с легким поклоном встав возле двери и показывая рукой в столону столика с двумя диванами, на одном из которых я и сидел. Второй была высокая молодая девушка лет 20-25, в темном деловом костюме, что характерно, в мужском варианте. Тест с брюками, темно-фиолетовые, почти черные внимательные глаза и такого же цвета волосы, миловидное, но отстраненное лицо, на руках, черные перчатки с вышитыми серебристой нитью магическими кругами на тыльной стороне, из украшений, только крохотные красные сережки в ушах. Третьим оказался мужчина лет 30, одетый в легкую черную футболку с изображением черепа, синие джинсы, черную косуху и бандану с пламенным рисунком. Вокруг его правого предплечья были намотана тонкая серебристая цепь, весьма колоритная парочка. Если бы не пушистые белые тапочки-кролики, надетые на обоих, один единственный элемент одежды, который напрочь ломал всю ауру серьезности и брутальности, вызывая у меня невольную улыбку и вопросительный взгляд в сторону Кио. Эта слуга не может позволить никому топтать дом Арисова грязной обувью. Тихо, чуть виновата, но оттого не менее категорично заявила она. Впрочем, от этого голоса оба гостя синхронно вздрогнули и опасливо покосились в ее сторону. «Ясно, мне только это и оставалось сказать. Дорогие гости, прошу к столу». Пока они все так же молча усаживались на диван напротив, я внимательно рассматривал парочку из сообщества Зазеркалья уже вблизи. И в какой-то момент у меня слегка кольнуло в глазах и над головами гостей появились надписи. «Дизредгара, рунный маг, мастер Би, уровень опасности, 4». Героический, это вот висело над девушкой. Рон Грон, демонолог, уровень опасности, 3, сверхчеловеческий, а это уже над парнем. Хм, значит можно предположить, что система оценки силы для меня и моих слуг и для остального населения этого мира разнится. То бишь, у них вряд ли есть духовный интерфейс. Хира Арисова, решив не затягивать, представился я. С сегодняшнего утра хозяин этого поместья и мастер вот этой юной особы. Кивок в сторону Кио, которая разливала чай и расставляла на столе вазы с печеньем и порезанными фруктами. Дизред, боевой маг, представилась девушка, упустив даже тот минимум информации, что я выцепил из ее описания. Это мой помощник, Рон. Скажу честно, ситуация с тобой, мальчик, очень необычна. Это еще мягко сказано, нервно хихикнул мужчина, продолжая опасливо коситься на Кио, вставшую за моей спиной. Одна особа попросила меня прибыть сюда и ответить на твои вопросы, продолжила Дезрет, явно с некоторым трудом сохраняя отстраненное выражение лица. Не на все. Я не имею права разглашать секреты своего, ХМ, места работы, а также лучше не касаться личной информации. В остальном, согласно договору, я постараюсь максимально полно ответить на твои вопросы. Даже так, да. Задумчиво потер я подбородок. Тогда начнем, чего время тянуть. Что из себя представляет Зазеркалье, его сообщество и что такое искажение? Зазеркалье – это скрытая сторона нашего мира. После небольшой паузы начала рассказывать девушка. Попасть туда можно либо через зеркала с использованием специального заклинания, либо через сны, либо через смерть. Обычно используют первый вариант. Есть, конечно, уникальные случаи, но на то они и уникальные, что не имеют повторения и им невозможно обучить кого-то еще. Само по себе пространство Зазеркалья нестабильно и больше похоже на криво сшитое лоскутное одеяло. Каждый лоскут – это отдельный домен биом, со своими особенностями, флорой и фауной. Есть безопасные домены, есть святые, есть демонические. По-разному. Сообщество – это общее название людей и части обитателей Зазеркалья. В него входит много фракций и цели их порой совершенно противоположны. Объединяет нас лишь общее желание жить. И жить хорошо, криво усмехнувшись, тихонько добавил Рон. Искажение же, продолжила девушка Дезрет, опять полностью проигнорировав подчиненного, это неразумные монстры, являющиеся материализацией темных эмоций, энергии и прочей гадости, которая с этой стороны перетекает в Зазеркалье. Что-то вроде иммунного ответа планеты на действия человечества. Они порождают искажения, те обретают форму в Зазеркалье, а потом возвращаются обратно, дабы уменьшить количество негатива, поступающего в мир. Обычно мы их отлавливаем еще на стадии формирования, но всякое бывает. А прорвавшись обратно эти существа иногда обретают самосознание и активно прячутся в больших городах, собирая своих сородичей и гадя потихоньку людям. Периодически такие гнойники, если их прошляпили, вскрываются и тогда, официально, в городе происходит какой-нибудь выброс ядовитого подземного газа, или цунами, или взрыв склада боеприпасов, с минимальным числом выживших. ХМ, то есть Гея, по факту, послала меня защищать людей от собственной системы защиты от людей. Бред какой-то, либо у меня мало информации, либо я делаю из нее не те выводы. Впрочем, пляшем дальше. Я взял паузу на обдумывание следующего вопроса, замаскировав ее под угрызание печеньки. Кусь. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Дилинг. Гея прислала сообщение. Мастер. Прервавшись, я повернулся к Кио и... И тут же был вжат в довольно плоскую грудь и безжалостно затискан. Мастер такой милашка. Гухну. Попытался я освободиться, но рот перекрывала ткань кимоно, не дававшая отдать приказ или хотя бы банально возмутиться. Бросаю обеспокоенно молящий взгляд на гостей и... Рон отвернулся и старательно смотрит в сторону, а Дезрет сидит с каменным лицом, но у нее как-то странно блестят глаза, и лежащие на коленях руки делают хватательные движения. Затылок знакомо лизнула холодным языком интуиция. Так, кажется, я знаю, в чем дело. Мысленным приказом разворачиваю очередной мигающий конверт, при этом все так же стараясь не задохнуться в стальных обнимашках моей пока единственной слуги. Внимание! За особое действие и особо кавайный вид тебе был присвоен талант няшка. Няшка, ты такая няшка. Активируется спонтанно или любым милым действием. Вызывает у мужчин натуралов чувство неловкости. Вызывает у женщин любой расы и ориентации спонтанное желание затискать. Синергия с геном кицуне заблокирована. Высока вероятность влияния на внешний вид при взрослении тела. Кио. Я все же сумел вывернуть лицо из плена и прохрипеть на остатках кислорода. Пусти. Задушишь. Девушка замерла, после чего тряхнула головой, словно сбрасывая с себя наваждение, ошарашенно посмотрела на меня и тут же оказалась на коленях перед диваном, уткнувшись лбом в пол. Эх! Прикрыв глаза, я испустил печальный вздох. Ну а сейчас-то что? Эта слуга оскорбила своего мастера недостойным поведением, печальным голосом сообщила Кио. Да еще и перед свидетелями. Да, Свидетелей нужно устро отставить. Поспешно остановил я девушку, которая уже успела принять сидячее положение и со сжатыми кулачками недобро так повернуться в сторону наших гостей. Это было не оскорбление. Нет. С удивлением посмотрела в мою сторону Кио. И еще я заметил молящий взгляд Атрона. А вот Дизрет, судя по всему, уже молча изготовилась к бою. «Тебе можно», — максимально уверенно заявил я, лихорадочно соображая нужную формулировку доводов. «Избавляться от нее мне не хотелось совершенно, потому как банально загнусь тут без силовой поддержки, но и контролировать каждый шаг этой девушки я тоже не смогу. Значит, нужно осторожно попытаться вправить ей мозги, давая установки, как и когда ей себя вести. Ты носишь мою фамилию, самовольно взятую, но тут я совершенно не против. И сейчас ты единственный член моей семьи, моего, КХМ, клана. Так что некоторые проявления родственной близости не являются ничем предосудительным. Ты правда, мастер. Все, свидетели были забыты, а на меня смотрит два сияющих, словно рубины, алых глаза. Можно просто Хира, улыбнулся я. Сестренка Кио, все, Крит, тело можно уносить. Понаблюдав секунд 10 за впавшей в счастливо-мечтательно ступор сестренкой, я решил пока ее не трогать и вновь повернулся к гостям. Дизрет, а насколько вы двое сильны, как бойцы относительно среднего уровня сообщества? Задумчиво спросил я, вновь покосившись на надпись над ее головой. Ты можешь оценивать уровень чужой силы, скорее утвердительно произнесла девушка. В каком виде? Ощущения. Скорее буквенно-цифровом, ответил я. Что-то вроде системы дополненной реальности. Гея назвала это духовным интерфейсом. Рон при моих словах дернулся и удивленно присвистнул, а в глазах его начальницы зажегся неподдельный интерес. Это что-то известное, но редкое, так, да, крайне редкий дар ее избранников, кивнула Дизрет. И у каждого известного пользователя он проявляется по-своему. Что ж, это многое объясняет. Она опасливо покосилась на все еще пребывающую в нирване Кио. И какой же уровень силы нам присвоил твой интерфейс? От этого я смогу оттолкнуться, чтобы объяснить общий расклад по сообществу. У Рона 3-й, сверхчеловеческий. У тебя 4-й, героический. О том, что мне сообщали еще и класс с именем, я решил пока умолчать. Угу, кивнула каким-то своим мыслям девушка. Мы с помощником находимся примерно на среднем ранге по градации личной силы. Я чуть ближе к высокому. Получается, что большая часть сообщества, примерно процентов 70, приходится на первый и второй уровень опасности по твоей градации. Как и в мире обычных людей, это серая масса без каких-либо особых способностей. Исполнители, обслуга, ученики. Еще процентов 20-25 приходится на средний уровень, как мы с Роном. Это уже бойцы намного серьезней, обладающие индивидуальными особенностями. И если с первыми, вторыми уровнями обычный человек еще имеет шанс справиться, то вот с нами. Да, твой интерфейс очень четко сформулировал определение. Сверхчеловеческий и героический. Без задействования тяжелого вооружения и боевой техники обычными средствами с бойцами средних рангов уже не справиться. Ну и оставшиеся 5-10% сообщества – это настоящее чудовище, некоторые из которых при желании могут устроить конец света человечеству, или подорвать звезду. Был один такой случай лет 10 назад, едва успели остановить безумца. Впрочем, подобные монстры либо живут среди обычных смертных, забив на всех и все, либо сидят в зазеркалье, тренируя новые поколения своих кланов и личных учеников. Сообществом правит культ личной силы, да, сделал я вывод из всего нашего диалога. У нас нет четкого правительства, пожала плечами Дизрет. Управляемая анархия, с единственным правилом, не лезть в дела человечества. За это, Гея по головке не погладит. Вот так и сложилось, что человечество со своими проблемами отдельно, а сообщество и зазеркалье отдельно. А умники, пытающиеся это изменить, долго не живут. Так, подожди, я потер переносицу. То есть, если у меня начнутся какие-то проблемы, то рассчитывать мне нужно будет лишь на свои силы. Ну, ты можешь пойти под руку какого-нибудь клана или сильного одиночки, ответила девушка. До тех пор, пока сам не наберешь достаточно силы. Впрочем, учитывая такой вот старт, она выразительно кивнула в сторону Кио, которая уже начала потихоньку возвращаться из мира грез и прислушиваться к разговору, то со скоростью развития у тебя все должно быть замечательно. Опять же, Все известные пользователи духовного интерфейса достаточно сильные одиночки, хоть и себе на уме. Можешь, конечно, меня не слушать, но я бы посоветовала как можно быстрее нарастить личную силу или обзавестись еще парой вот таких вот слуг. Она же призванная, так, эта слуга создана, чтобы защищать Хира, подала голос Киёхиме. И сейчас, если я не ошибаюсь в своих ощущениях, она на уровне среднеранговых бойцов, кивнула Дезрет. Хаэм. Я постучал пальцем по столу. Это ты определила по ощущениям о чистой силе тела? Или в учет шли особые способности? Скорее по первому, чуть нахмурилась девушка. А если добавить к этому то, что она за Шики, Вараши и Берсерк со спящими генами вампира? Уточнил я. Рон поперхнулся чаем, который в этот момент пил, а Дезрет бросила на Кио еще один опасливый взгляд. Теоретически, в этом случае нас с обоих закатают в пол, прокашлившись, заметил демонолог. Ну, если не использовать некоторые трюки. Опять же, это все теории и без спарринга ничего точно сказать нельзя, пожала плечами его начальница. Но спарринговаться с берсерком, это не ко мне. Еще вопросы будут. Чего и кого мне следует опасаться на первых порах? Поинтересовался я. Какова вообще обстановка в городе и ближайшем зазеркалье? Город поделен на 5 зон влияния, ответила девушка. Деловой центр, север, юг, запад и восток. Четкой границы нет, и по этому поводу всегда происходят мелкие споры и стычки. Все зоны держат великие семьи, а уже на их территории и под их охраной живут младшие семьи. Независимых семей в городе нет, а одиночки либо платят за охрану, либо сидят по окраинам и в зазеркалье, стараясь не отсвечивать. Твое поместье находится как раз на южной окраине, в зоне влияния великой семьи Инузу. Стоит ли их опасаться? Она на некоторое время задумалась. Думаю, что нет. Всем семьям города пришло довольно своеобразное извещение, что ты посланник Геи, и на ближайшие 10-12 лет твое поместье становится неприкосновенной территорией. Но помни, что физически им ничего не мешает напасть и сравнять это место с землей. Их удерживает только факт последующего наказания от богини. К тому же, есть еще одиночки, приезжие, всякие монстры зазеркалья. В общем, будь настороже. Пока эта слуга жива, до мастера не доберется ни одна тварь, тихо и мрачно пообещала Кио, стискивая кулачки и сверкая алыми глазами из-под густой челки. Это бы смотрелось даже мило, если бы не было так пугающе. К тому же, у меня создалось ощущение, что вместо твари она собиралась сказать совершенно другое слово. На этом мы с гостями распрощались. Киёхиме отправилась провожать их до ворот, а я пошел во внутренний дворик, посидеть все под тем же странным золотистым деревом. Устроившись на лавочке с кружкой чая и печеньем, начал неспешно анализировать разговор и ситуацию в целом. И пришел к выводу, что, в общем-то, все не так плохо. У меня есть дом и верная, даже слишком, красавица-служанка. Поправка, красавица-сестренка. Да, постараюсь воспринимать ее именно так. С таким подходом будет намного легче смириться с теми тараканами, что заменяют ей мозги. Прямой угрозы со стороны местных властей, как светских, так и магических, тоже вроде бы нет. Дезрет перед уходом передала папку с документами на дом и землю и кое-какие прочие бумаги. По сути, у меня остро встало только 3 вопроса. Пробормотал я, но тут же, стоило мне только сформулировать мысль, в ухе раздался знакомый перезвон и перед глазами высветился текст. Внимание! Задание «Первый контакт» выполнено. Ты успешно вошел в контакт с местными, узнал информацию об окружающей обстановке и мирно завершил встречу. Награда. Полученная информация, 100 УЕ. Получены новые задания. Нам нужно больше золота. Ты всего лишь маленький мальчик, и найти работу тебе вряд ли светит, а красавица-сестренка и без того нагружена заботами по дому. Вот только жить все равно на что-то нужно. Найди постоянный источник дохода для содержания себя и тех, кто пойдет за тобой. Награда. Скрыто. Искажение в зеркале. Нельзя забывать и об основной задаче, как героя Геи. Попади в зазеркалье и уничтожь свою первую пачку тварей. Награда. Скрыто. Первый раз в первый класс. Приключения и магия, это, конечно, хорошо и весело, но не стоит забывать, что ты всего лишь 6-летний ребенок. А что делают дети? Правильно, учатся в школе. Найди способ поступить в местную школу. Награда. Скрыто. Внимание. Доступен выбор класса. Глава 3. «А вот это вообще как-то странно», – пробормотал я, прокручивая длиннющий список доступных классов. «В моем интерфейсе есть что-то от обычной ркшки, но тогда выбор класса должен даваться либо после какого-то знакового уровня, например 10-го, либо в самом начале, при генерации персонажа. Хм, стоп, а если все вот это и есть та самая генерация? Я же, по сути, только что и успел, так это ознакомиться с правилами и осмотреть свое место жительства. Вон и задания только сейчас появились. Можно ли считать, что меня постепенно будут вводить в курс дела?» Пока болтал сам с собой, глаза продолжали скользить по предложенному списку, а он все не кончался. Кого тут только не было, начиная со стандартных, вроде бойца, клирика, монаха и мага, и заканчивая разными многосоставными вариациями, вроде магический боец кровавого заката. Ну и отдельно вне моего понимания лежали классы с совсем уж нечитаемой фигней вместо названия. Например, абуразивный гурбурда. Что это за зверь такой, даже знать не хочу. Откинувшись на спинку скамейки, мысленным приказом отмотал список на начало и залез в фильтры. И задумался. Все же выбор класса – это один из решающих моментов в любой игровой системе, даже если она просто прикрученный богиней костыль, позволяющий ускоренно развиваться ее герою. Вот жопой чую, что выбор повлияет не только на мои силы, но и характер мышления. Ну не может человек остаться нормальным, выбрав, допустим, потрошителя женщин. Да, и такой класс тоже был. А еще рядом с окошком классов тикал таймер в 2 часа, как бы намекавший, что если я не решусь, то либо меня оставит без класса, либо его присвоит в обход моего мнения. Ладно, главный вопрос: кем я хочу быть? Пойдем методом исключения. Темный, светлый или нейтрал? Прислушался к себе. Нет, темным точно быть не хочу, но и образ светлого паладина восторга не вызывает. Следовательно, ставим в фильтрах класс с нейтральным мировоззрением. Дальше. Мне так или иначе нужно будет сражаться. Ближний бой. Хм. Нет, восторга в себе не ощущаю. Дальний бой. Уже лучше. Я точно не хочу драться с врагом лицом к лицу. Лучше уж стрелой пульнуть или шашкой динамита приласкать. Или магией. Кстати, да, у меня ведь физические характеристики ниже плинтуса. Все-таки тело ребенка, как ни крути, но накладывает ограничения, и в ближайшие лет 6 я вряд ли буду способен на ратные подвиги. Зато показатели разума и духа довольно высоки. Раза, эдак, в 4-5 по сравнению с физикой. Решено. Ставим еще один фильтр, магический класс, завязанный на разум и дух. Теперь, слуги. Ну вот сидит у меня в мозгу червячок и шепчет, что нужно бы еще кого-нибудь призвать. А лучше 10, а лучше сотню. И помощнее. Чтоб пальчиком ткнул в сторону врага и мои верные миньоны его расщепили на атомы. Итого, последний фильтр, способность к призыву, питовод. Все, смотрим получившийся список. Ловец душ, големостроитель, химеролог, кукловод, друид, шаман, флорист, культист, раввин, анмё, мастер слуг. В голове что-то щелкнуло. Вот оно. Хочу. Мастер слуг. Класс магов, ориентированный на создание отряда послушных слуг. Слабы сами по себе, но компенсируют это большой силой и разнообразием своих подопечных. Доступны начальные классовые таланты. Призыв усиления. Призыв, классовый талант мастера слуг. Позволяет устанавливать тонкую ментальную связь с миром духов и призывать из него слуг. Дает особые навыки. Магические круги, магические руны, управление маной. Усиление, классовый талант мастера слуг. Позволяет направлять свою энергию в слугу, временно увеличивая его характеристики. Бонус класса. Сила, ловкость, выносливость плюс 5. Разум, дух плюс 10. Один свиток свободного призыва. Стоило мне подтвердить принятие класса, как по телу прошла волна судороги и лишь подскочившая к ее химе не дала свалиться на землю. Хира. В порядке, вяло ответил, ощущая вливающиеся в голову знания. Просто класс выбрал. Характеристики подскочили, вот и скрутило. М. Кио. Да-да, мастер. А почему я у тебя на коленях? Пока я переваривал слабость тела и ту кучу информации, что влилась в сознание с классовыми талантами и навыками, моя сестренка, да, привыкаю думать о ней именно так, сама села на лавочку и, усадив меня к себе на коленки, крепко обняла, уткнувшись носом в макушку. Хира так приятно пахнет, донеслось до меня невнятное бурчание вместо ответа. Так, вкусно, Такая лапушка, так бы и съела. Интуиция панически принялась нализывать мне затылок. Внимание! У твоего слуги Киёхими начинает пробуждаться ген вампира. Ёб! Приплыли. Так, собраться. Выход из ситуации найден. Сестренка Киё, поднимаю взгляд, делая щенячьи глазки. И слезок. Слезок напустить. Я кушать хочу. Н. Не. Н. Кажется, она начала задыхаться. А в следующий миг меня схватили в охапку и, прижав к груди, с диким визгом замотали из стороны в сторону. Не-е-е-е. Киё. Простонал я, ощущая себя флюгером в ураган. А. Она замерла, наконец посмотрев на меня осмысленным взглядом. А. Точно. Еда. Сейчас, мастер. Хира. Полчаса. И все будет готово. И буквально испарилась, только опавшие листья взметнулись от ветра, созданного скоростью ее движения. Уф, выдохнул я. Это было близко. Нет, ее вампирский ген пробуждать нужно будет, это без вариантов. Дополнительное усиление никогда не помешает, но точно не сейчас и не в такой обстановке. Конечно, меня вряд ли бы убили, но вот, как минимум бы понадкусывали. А я не хочу быть понадкусанным. От слова совсем. Так, нужно срочно осуществить второй призыв, чтобы было кем заслониться от Киё, если у нее в очередной раз потечет крыша. Главное, чтобы не появился кто-то вроде второй сестренки. Это будет вынос мозга. Или они все же залюбят мозги друг другу на тему, кто будет тискать хозяина. Так, все, стоп. А то я точно не решусь использовать свиток. А еще один слуга, это вдвое больше шансов выжить в грядущих приключениях. А в том, что таковые будут, я не сомневался ни секунды. Поерзав, устроился на лавке. Залез в инвентарь. Я еще ни разу нормально не пользовался этой штукой и потому с интересом уставился на прямоугольное окошко, расчерченное на квадратики. Сейчас они почти все были пустыми, кроме одного, самого первого, в котором и отображался свиток.